Глава 8. В эфире программа «Доброе утро» с Дмитрием Василенко. Да, вы не ослышались. Теперь я ведущий данной программы, и сегодня мы будем с вами учиться правильно варить кофе. Берем 3 чайные ложки свежемолотого кофе. Да ну его к черту. У меня для вас, друзья, есть свежая порция слухов. Отключить меня сейчас некому. Все стоят в московских пробках. Поэтому намазывайте масло на хрустящий тост. Я начинаю. Хорошо, когда ты любишь свою работу так, как Василенко. Гимназия пока меня не сильно радовала, но обижать прогулами Лену не хотелось. Сидеть дома взаперти для нее было целым испытанием, и она стойко перенесла все тяготы наказания. Значит, и мне тоже нечего жаловаться. Возможно, это будет полезно. Перед вами видео с паутинки, которое быстро набирает популярность, называется «Как сражаются современные бояре». Да, видео было красиво обработано специалистами. Отскок от удара Борисова, удар по руке со шпагой и резкий горизонтальный удар по шее. Противник на коленях, все довольны. Я с лицом победителя гордо взираю на окружающих. Хоть сейчас на плакаты. Один вопрос. Как мне теперь разобраться с этой кучей неприятностей, вываленных на меня с утра? Надеюсь, перед экранами не было детей. Перед вами боярич Холмский, последний из представителей Тверского боярства. Можете в паутинке почитать. Запрос «Холмский» набирает популярность. Вчера даже забронирована страница «Холмский.ри». В любом случае, желаю успехов бояричу в его начинаниях. А теперь о Преамурье. Губернатор Преамурья замешан в громком скандале. Ну, Василенко, я думал, ты хороший человек. К чему мне эта популярность? У меня даже дружины нет. Теперь Борисовы ни за что не простят такого позора на всю империю. Вчера я выдал деду телефон, надо срочно позвонить ему. Трофеи из близнецов представляли собой груду короткоклинкового оружия, несколько пистолетов, дробовик и новенький автомат. Последнему особенно радовался дед, цокая языком. Денег в сейфе на втором этаже, где, кстати, и находился автомат, было чуть больше 30 тысяч рублей. И золотой лом на неизвестную сумму, разобраться с которым должен был Фима. Вопрос грабежа бандитов иногда проскальзывал у меня в голове, но тут можно нарваться на рыбку покрупнее. Как ни странно, основной склад банды был на моем рынке. Дядька умеет добывать информацию. Бойцы в предвкушении вскрывали толстые двери железных контейнеров, надеясь на какую-нибудь ближе к 40 градусам контрабанду. Нет, с товаром все было нормально. Хоть сейчас продавай торговцам. Но небольшой ящик с порошком белого цвета серьезно ухудшил настроение. У всего должен быть хозяин. А тут наркотиков на огромную сумму денег. Надо избавляться, пока от меня не избавились. «Привет, дед!» «И ты здрав будь, боярич, а неплохо ты дворянчика по шее саблей приласкал. Мы как раз с бойцами видео смотрим на телефоне. Спасибо еще раз за подарок, полезная вещица. Ты должен понимать, какие сейчас проблемы начнутся. Нужны бойцы и воевода». В тот вечер рядом с открытым складом дед все же согласился стать воеводой и взял с собой в дружину 7 бойцов в ранге ратника. Остальных, сказал он, нечего пускать в мясорубку дворянских войн. «Я тебе их рожу, что ли, боярич? Наемники в империи официально запрещены. Это надо за границу ехать, в кантоны. Дворянам самим хороших бойцов постоянно не хватает. Так что свободные дружинники не бегают по улице в поисках работы. Ладно, чего уж тут, поспрашиваю, а...» «Такие, как вы, тоже подойдут. Сейчас не дожиру. Обещай кандидатам, что помогу, чем смогу со здоровьем. Добро, боярич. Как новости будут, позвоню». Ну вот, нагрузил заданием. Теперь можно и отдохнуть, чай попить. Тем более знакомые шаги рядом с дверью в квартиру обещали свежую выпечку. «Ты проснулся, Кирилл. А я за пирожками свежими сходил, как ты любишь». Тепло улыбнулся дядька Николай. «Странно, знаю этого человека не так долго, а уже сильно успел к нему привязаться. Дядька, надо с квартиры съезжать. Скоро могут быть проблемы. Думаю, стоит начинать переезжать к бойцам на выкупленную территорию. Административное здание в неплохом состоянии, там и поселимся. Займись, пожалуйста. И машину купи недорогую, а то оттуда пешком до гимназии не доберешься. Все, побежал я». Пироги были вкусные, но пора уже бежать. Опаздывать — дурной тон. Гимназия встретила десятками взглядов в мою сторону. Не было печали. У кабинета собрались одноклассники, прекратившие активное обсуждение при моем появлении. Что именно они обсуждали, догадаться нетрудно. «Сам боярич Холмский к нам явился. Трепещите, дворяне!» — сделал страшное лицо Виктор. «Кирилл, мы так сильно переживали. У тебя все хорошо?» Милая Наташа и вправду переживала. «Как можно быть настолько доброй и положительной?» Но этот положительный образ ангела заводил не менее, чем дерзкий Елены. «Да все в порядке. Спасибо за беспокойство». «Холмский, спасибо за подарок», — покраснела Елена. «Значит, с подарком угодил». Непривычно было наблюдать за вечно гордой и воинственной Еленой, смущающейся от моего подарка. «Лен, а что он тебе подарил?» «Не скажу. Все, нам пора на урок». Резко взяв подругу за руку, Лена потащила ее в кабинет. Первым по расписанию сегодня был долгожданный урок сил. В ожидании опытного мастера магии я не находил себе места, как вдруг дверь в кабинет открыла красивая женщина. В учительницу, оказывается, влюбились все парни класса, и я, если честно, тоже был сильно поражен видом дамы. Виктор, как под взглядом Василиска, даже не шевелился и боялся вздохнуть лишний раз. Кто-то балдеет от молодости и юности девушек, ну а здесь была уверенная в себе женщина с поразительным набором характеристик. Строгая юбка и блузка были натянуты на самых интересных местах, и, казалось, одежда не выдержит напора идеальной фигуры. «Ученики, меня зовут Светлана Александровна Ивина, и я ваш преподаватель по стихийным силам. Предмет наш самый важный, поэтому, надеюсь, сработаемся. Начнем с понимания ранговой системы, и в конце будет небольшая практика. Ранги – интересная система, похожая на магические звания моего мира со своим колоритом. До одной единицы одаренности по шкале Филатова человек считается обычным и не способен на манипуляции с даром. С единицы до трех у человека получится активировать наполненные силой приспособления, не обязательно боевого назначения. С трех человек уже самостоятельно способен на магические действия. Так вот, с трех до семи ранг ратник – основа любой дворянской дружины, способен на манипуляции со щитом, увеличение скорости реакции и другие подобные действия. Использовать силу могли только непосредственно на себя. С 7 до 10 – грить, с возможностью нанесения ударов и исцеления при наличии стихии земли. Дед был грить, на вопрос, почему не использовал удары, отмалчивался и хмурился. Все равно узнаю. От 10 до 15 – ведарь. Добавляется возможность нанесения площадных ударов стихиями и более тонкие манипуляции. На этом ранге построено благополучие дворян от войны до производства бытовых приспособлений. 15-20 по шкале одаренности – кудесник. Здесь стихия значительно пропитывает организм владеющего, улучшая природные возможности тела человека. Увеличивается зона воздействия, и появляется интуитивное понимание работы со стихиями. Как правило, с этого ранга начинают дети самых древних и сильнейших родов, из поколения в поколение, пропитанные воздействием источника рода. От 20 до 30 – Волод, в основном это главы кланов. По словам Светланы Александровны, дар владеющего этого ранга искажает и мнет пространство по одному только желанию. Один Волод может стоить целой дружины. Именно из-за массовых сражений представителей этого ранга появились нестабильные земли. Выше 30 – Див. В Российской империи владеющих с таким рангом на данный момент никого нет. О способностях Дива тоже нет информации. Как правило, они отходят от суеты простых смертных. Или таких чудовищ просто уничтожают по достижению ранга. За всю жизнь реально подняться на один ранг. Про два ранга рассказывают только сказки. Даже одна шкала после 15 единиц сильно изменяет ощущение и понимание стихии. Вранье, уверен на все 100. На сегодня теории хватит. Перейдем к практике. Так, где мой список учеников? Сильно наклонилась учительница, отчего у многих сердце пропустило несколько ударов. «Холмский, у вас отличные показатели, пройдите ко мне». От учительницы приятно пахло духами. Хитрая, как она на всех уровнях воздействует на учеников. Надо обломать ее. Мне в первую очередь нужны знания. Ей не сломить волю адепта смерти, если она, конечно, не подойдет слишком близко. «Вам знакомы действия с силовым щитом, потоком исцеления, удар силы?» «Отлично. В таком случае перейдем к площадным воздействиям». «Что это такое?» — вы спросите. «Мы ощущаем в себе силу, как некую энергию, скрытую в нас, как она потоками проходит по всем частям нашего тела. Возьмите часть этой силы и представьте, как наносите удар по песчаной площадке». «Что? Они не видят свое средоточие?» «Кому я пришел учиться? Это же непрактично». Почувствовал силу, взял пол ладошки и зарядил по земле рядом с врагом. Так даже шаманы орков не делали в мою бытность огненным магом. «Вижу недовольство на вашем лице, Холмский. Может быть, все же попробуете?» «Адама-то завелась. Это только начало, дорогая». «Ну, раз ты так хочешь...» «Представлять энергию мне не требуется. Она всегда со мной». Пришлось зачерпнуть из средоточия энергии Земли и мысленно представить, как я наношу удар по ни в чем не повинной песчаной площадке. Острые каменные колья, вылезшие из-под земли на полметра, смогли сильно удивить. «Это еще и работает?» «Вот видите, Холмский, а вы не верили». Наклонившись к моему уху, учительница обожгла своим дыханием. «Я те...» «Светлана Александровна, как насчет дополнительных занятий?» «Садитесь, Холмский. Для факультативных занятий еще не время. Следующим пойдет...» Все остальные занятия прошли под впечатлением от простоты действий местных магов. Учительница не показала мне каких-то секретных формул или рунных цепочек, но я все равно не верю, что так действуют все владеющие силой. За 600 лет, как в этот мир пришла магия, должны были появиться наработки, да и артефакты с магическими приспособлениями невозможно сделать, просто представив желаемый эффект. Где-то здесь скрыт большой обман. Нужны самостоятельные исследования. «Витя, как относятся в дворянской среде к торговле наркотиками?» — вспомнил я про товар на складах. Он поперхнулся и с ужасом посмотрел на меня. «Ты не занимаешься?» «Фух, я испугался. Очень плохо, Кирилл. От желающих снести тебе голову не будет отбоя. Владеющие силой очень плохо переносят любые наркотические воздействия. Поэтому сам понимаешь, какое сложилось отношение. Дворянский суд всегда выносит смертельный приговор всей семье ослушника. Теперь понимаю. Надо срочно избавляться от опасного товара». Пожав на выходе из гимназии руку Вите, я остался наедине с двумя подругами. «Кирилл, на выходных идем в кино, а потом в кафе. Ты нам должен, не забывай», — помахав рукой, напоследок произнесла Наташа. Лена, улыбнувшись, последовала за подругой. «Что с ней? Неужели подарок так подействовал?» Завибрировал телефон новым сообщением. «Аглая, привет, Кирилл, как дела? Почему не пишешь?» «Привет, радость моя. Учеба все время занимает. Ты как?» «Много думала о нас все эти дни. В выходные родители уезжают. Ты придешь?» И еще спрашивает. «А жизнь-то налаживается?» Император Российской империи звучит грозно и торжественно. Многие дворяне мечтают о короне, мысленно примеряя ее на свою голову, не понимая, какое количество проблем она несет с собой. Федор Объединитель оставил мощную централизованную власть и покорных его воле бояр. Михаил Великий сильно прижал дворян после мятежа. У будущих императоров были все условия для единоличного правления огромной империей, но постепенно дворяне отвоевали свое место под солнцем за помощь в гремевших по всему миру войнах. Император не просто глава сильнейшего клана империи, он еще и правитель государства. Дворяне, как могут, пытаются уклониться от налогов и службы на благо родного отечества. Не все, конечно, но большинство. Император, как и его предки, делает все возможное, чтобы укрепить свою власть и прижать к ногтю распоясавшихся подданных. «Ваше Величество, спасибо, что приняли меня», — поклонился седой мужчина в костюме старого покроя. «Архип Андреевич, давно не видел вас. Как ваше здоровье, как семья?» Император был рад отвлечься от дел и увидеть старого учителя. «Все в порядке, Ваше Величество. Случился один казус. Мне сегодня поступил уже 5-й запрос в архив по боярам Холмским. Я, собственно, не знаю, в чем ажиотаж, а все дела с боярами курируете вы. Как мне быть?» 93 боярских семьи осталось на сегодняшний день. Скоро последние уйдут в могилу. И про это сословие забудут навсегда. Туда им и дорога. Никакой высшей знати не может быть в империи. Даже дворяне, как и раньше, станут обычными слугами императора. «Не переживайте, Архип Андреевич. Я решу вопрос. Оставьте фамилии тех, кто отправил запрос». Учитель ушел и дальше разбирать имперские архивы. Но кабинет недолго пустовал. Влетела его дочь Ольга. Слишком непосредственная и излишне современная. В ней не хватало утонченности старших сестер. Сколько учителей, и все бесполезно. Может, кто из младших принцев западных империй согласится взять ее в жены. Там это приветствуется. «Папа, а ты видел видео, которое называется «Как сражаются современные бояре»?» «Что? Какие бояре? Третья канцелярия смело может не ждать премии в этом году». В поместье Бороздиных за длинным столом собралась вся семья. Отец семейства, Сергей Федорович, пил крепкий чай и читал газету, хмуря широкие брови над статьей о действиях полицейских при разгоне заводской забастовки на землях императора. Его супруга Анна Сергеевна могла посоревноваться с юными красавицами своей привлекательностью у мужчин, часто замечая завистливые взгляды дам на балах или дворянских собраниях. Она с улыбкой разглядывала своих подросших детей. Старший Андрей, гордость отца, хоть он никогда об этом и не скажет, будущий наследник рода, сильный владеющий в ранге кудесник. Недавно он закончил Московскую академию сил и теперь усиленно вникал в дела рода. Дочь Виктория так сильно похожа на мать в молодости. Красавица с хорошим даром. Многие семьи давали намеки на заключение выгодных союзов. Но характер... Они с Сергеем решили, пусть дочь сама выберет себе избранника. И, наконец, младший Витя, любимчик матери, о чем она вслух никогда не скажет. Весельчак и балагур, даже в детстве, когда другие плакали, он мило улыбался. «Вчера Холмские с Борисовым на дуэли дрались», — отрезая кусок пирога, произнес Витя. «Не за тебя, надеюсь», — рассмеялся старший сын Читы Бороздиных. «Смейся, а я тебе жену присмотрел с хорошим даром». Даже глава рода поднял глаза от газеты на эти слова. «Витя, да ладно, я пошутил», — испугался старший брат, которому все уши прожужжали о необходимости правильного подбора невесты. «А я нет». «Продолжай, сын», — мягко улыбнулась мать. «Так вот, я ни разу не видел Холмского на балах и дворянских собраниях, а держится как наследник клана. Дерется, словно с детства не выходит из тренировочного зала. Кстати, кто-то из параллельного класса выложил видео дуэли в паутинку, там уже куча просмотров». «Дай посмотрю», — выхватил телефон брат. «А он симпатичный». «Вика», — пригрозила дочери мать, — «позови его как-нибудь в гости, интересно будет с ним пообщаться. Сергей, ты же не против?» «Пусть приходит, мне-то что», — не отрываясь от газеты, произнес глава семейства.